Глава 5. Конец обучения. После слов Эола от предвкушения я, кажется, даже забыл, как дышать. А в голове тем временем пронеслась молния мысль. Надеюсь, это действительно что-то интересное, а не очередной квест по разглядыванию камня. В это время хранитель усердно формировал в своих руках какой-то навык, из-за чего казалось, что в его руках медленно и неудержимо растет настоящее солнце. В какой-то момент свет стал настолько ослепляющим, что я был вынужден прикрыть глаза, чтобы не ослепнуть. Наконец, хранитель небрежно кинул получившуюся сферу прямо перед собой, после чего она с легким звоном разлетелась на тысячи осколков визуально видимой энергии, которые, к моему удивлению, сформировали самый, что ни на есть, настоящий пространственный переход. Сразу после этого Эол повернулся ко мне и сделал приглашающий жест в сторону открывшегося портала со словами: «Только после тебя, уважаемый ученик». Я не заставил себя просить дважды, а сразу решительно прошел через мерцающую завесу, чтобы тут же испуганно вжаться в стену, которая появилась прямо за моей спиной. Портал привел меня прямиком на невероятно узкий каменный карниз. Пытаясь оценить обстановку, я понял, что с одной стороны у меня находится гора, с другой же стороны обрыв в неизвестность, где были видны лишь невероятно плотные облака, которые казались существенно ближе, чем я видел их раньше. Внезапно я услышал непонятные щелчки, раздающиеся со стороны обрыва. Аккуратно обернувшись, я ощутил невероятно быстро растущий приступ ярости, когда увидел Эола, который вольготно расположился на пушистом облачке и с легкой улыбкой невозмутимо щелкал семечки, наблюдая за мной. «Что это за хрень, учитель?» — гневно завопил я во всю мощь своих легких. Внезапно налетевший поток ветра заставил меня покачнуться, чуть при этом не свалившись вниз, и как только я с горем пополам стабилизировал свое положение в пространстве, то услышал раскатистый голос учителя. «Мой дорогой ученик, это не хрень, а финальная часть обучения. Тут тебе потребуется применить все, чему ты научился за последние 10 суток». «Слушай же суть задачи, стоящей перед тобой. Ты сейчас находишься на той же самой горе, что и до этого, но, скажем так, существенно ниже. Твоя задача — вернуться туда, где ты находился раньше. Главное условие — я запрещаю тебе использовать навыки, не связанные со стихией ветра. Совсем!» «Используй только то, чему ты смог научиться за время своего обучения под моим началом. Иначе последствия тебе не понравятся». «Но... А как?» Несколько растерялся я от внезапности такой задачи и беспомощно посмотрел на учителя, который, впрочем, абсолютно проигнорировал мой взгляд и бесстрастно продолжил. «А для того, чтобы у тебя был стимул не тупить, вот тебе условие. Если ты успеваешь преодолеть это расстояние в течение 2 часов, я дарю тебе легендарную способность. Если ты пройдешь это расстояние в течение 4 часов, то получишь уникальную способность. Ну и, соответственно, 6 часов — редкая и 8 часов — обычная способности. В случае, если ты будешь безбожно тупить и не укладываться по времени, то знай, через 10 часов после начала твоего восхождения я верну временной поток этой локации в обычное русло, и мне плевать, что будет дальше». «Вот это условие!» — ужаснулся я и только хотел высказать Иолу все, что думаю о его методах обучения, как он уже благополучно успел исчезнуть из моего поля зрения, и только долетающие сверху слова показали направление, куда он делся. «Время пошло, ученик! Поспеши!» Именно так я оказался в полном одиночестве на каменном карнизе, шириной, дай бог, 10 сантиметров, абсолютно не имея даже малейшего понятия, что мне нужно делать. Первой мыслью было плюнуть на все и просто без затей открыть портал на вершину горы, но тщательно взвесив все за и против, я все-таки отказался от этой затеи, потому что существовала не нулевая вероятность того, что Эол в случае моего непослушания просто не засчитает мне обучение и пролетит скрытый класс мимо меня, как фанера над Парижем. «Придется следовать правилам этого засранца», — подумал я и сделал первый аккуратный шаг в направлении вершины. Спустя некоторое время я начал очень настойчиво ощущать, что что-то я делаю не так. Да, я двигался в сторону вершины, но двигался настолько медленно, что уже прекрасно осознавал, что рискую не уложиться ни в одну из временных рамок, обозначенных учителем, если ничего не поменяю. Внезапно я понял, что правая нога, которую я переставлял первой, двигаясь по этому карнизу приставным шагом, не ощущает под собой опоры. Аккуратно посмотрев вперед, я увидел, что карниз просто и незатейливо закончился. «И что теперь делать?» — задался я извечным вопросом. Как вдруг в голове вспыхнуло воспоминание, где хранитель говорил использовать те навыки, которым я тут научился. «А что если...» — забрежила идея в моей голове, и я сразу принялся за ее реализацию. Идея заключалась в том, чтобы попробовать сотворить настоящую ветряную лестницу. Для этого я тщательно представил рядом с собой небольшой прямоугольник и, облачив его одним сознанием в щит из маны, вторым запустил туда ветер. Сразу после этого я неверящим взглядом наблюдал, как рядом со мной бушует маленькая буря на очень ограниченном рамками прямоугольника объеме и понимал, что все-таки мне действительно не хватает опыта в некоторых моментах. «Это ж надо!» А решение лежало прямо на поверхности. Подумал я и аккуратно поставил ногу на эту ступеньку. Ощущения были сродни тому, как будто я внезапно решил погулять по водяному матрасу. Ступенька немного прогибалась под моим весом, но в принципе уверенно держала меня в воздухе. Став на эту ступеньку прямо передо мной в полный рост, возник вопрос о том, каким макаром мне создать вторую ступеньку. Ведь чтобы успешно создать хоть какой-нибудь объект, нужна синхронная работа двух сознаний. А именно столько у меня их и имеется. Даже если я прекращу одним сознанием накачивать ступеньку маны и создам с его помощью новую ступеньку, то чем мне ее накачивать? Ведь одно сознание будет держать ступеньку, на которой нахожусь я, а другое, соответственно, следующую ступеньку. И тут мой воспаленный мозг подкинул идейку из школьного курса физики, а именно сообщающиеся сосуды. Что если первую ступень перенасытить энергией и обрубить поступление новой, после чего освободившимся сознанием создать новый образ ступеньки и проложить между ними канал, благодаря которому объем энергии внутри них уравняется. Подумал я и решительно начал действовать. Первое время было очень тяжело рассчитать правильное количество маны, но всего лишь пару раз, едва не сорвавшись, я вычислил требуемое количество, и дело пошло на лад. Спустя десяток минут я уже отточенным движением формировал 15-ю ступень, и наконец-то появилась хоть какая-то надежда на то, что мне все-таки что-то из навыков да обломится. К слову, эта надежда умерла уже через пару километров вверх. К тому моменту я преодолел уже черт знает сколько ступеней, и их повторное создание не требовало от меня той запредельной концентрации, которую я использовал раньше, и по факту я действовал на полном автомате. Это меня чуть и не сгубило. Когда я преодолел определенную отметку, то неожиданно почувствовал, что вокруг горы как будто закольцован очень сильный поток ветра, который своим воздействием буквально сносил меня в сторону со склона. Подъем моментально стал сложнее в несколько раз, а я и без этого, если честно, был уже насквозь мокрый от затрачиваемых усилий. Внезапно я почувствовал легкое дуновение ветерка, не относящегося к закольцованному потоку. Благодаря развитому недавно чувству ветра я осознал, что он мне пытается сказать о том, что буквально в 10 метрах в сторону находится небольшая расщелина, в которой можно будет перевести дух. Это были самые сложные 10 метров за все время моего восхождения. Преодолевая их, я буквально чувствовал, что выхожу за рамки своих возможностей, но вспоминая о том, что Света нуждается в моей помощи, я упорно двигался вперед, пока, наконец, не достиг этой расщелины. Я создал в нижней ее части платформу, накачав ее силой ветра, и без сил по ней распластался, оставив второму сознанию контроль за целостностью границ этой самой платформы. «Нет, это что-то невозможное». Я по-прежнему что-то делаю не так. Все задания от учителя были реальны и не требовали таких космических усилий, которые я прикладываю здесь. Даже с учетом того, что это своеобразный экзамен, все равно как-то это все за гранью реальности. И попахивает каким-то издевательством. К тому же, после того, как я оценил запасы маны в накопителе, я пришел к однозначному выводу. Не хватит. Тут я, вспоминая про учителя, неожиданно для себя осознал и то, в каком виде он явился передо мной, когда ставил задачу на покорение этой несчастной горы. «Да ну нет, не может быть, что все так просто!» Подумал я и, сев на платформе, поджав под себя ноги, попросил ветер свободным сознанием, чтобы он не проникал внутрь платформы, а сжигал ману, которую я распыляю рядом с ее границей, а за это толкал ее в сторону. Спустя мгновение округу огласил мой испуганный крик, так как платформа рванула с такой скоростью, что я чуть не улетел за ее пределы, не подумав о создании хоть какой-то страховки. Очень повезло, что когда я от испуга из-за угрозы падения перестал подавать ману, сразу же закончил дуть и ветер. И дважды повезло, что сознание, которое занималось контролем границ платформы, оказалось не подвержено эмоциям и просто молча выполняло свою работу, позволив этим мне продолжить выполнять задание учителя. Как только я пришел в себя, то сразу же изменил структуру платформы. Долго не думал и создал вокруг себя с помощью трех прямоугольных плоскостей своеобразную кабину, намертво сцепив ее с основной платформой, и снова попробовал провернуть трюк с ветром. В общем, что могу сказать? Летать оказалось невероятно здорово. Я, как умалишенный, наворачивал круги, пока окончательно не освоился, и сразу после этого, вспомнив наконец, зачем я вообще здесь нахожусь, рванул в сторону вершины горы. Из-за всех своих страданий с подъемом и осваиванием нового вида транспорта я совсем потерял чувство времени и слабо представлял, сколько его вообще прошло с начала моего подъема. Но что-то мне подсказывало, что на хороший результат мне явно рассчитывать не стоит. А если бы сразу додумался о таком элегантном решении, то, может, и легендарный навык отхватил бы. Промелькнула подленькая мыслишка на краю сознания. Пока я предавался легкой меланхолии по поводу своей несообразительности, платформа поднялась на достаточную высоту, чтобы я увидел плато на вершине этой горы. Плато, по центру которого сиял концентрированный купол, состоящий из энергии ветра. Что-то мне подсказывает, что пока я не попаду внутрь этого купола, отсчет времени не прекратится. Подумал я, подлетая к нему, и сходу, формируя два ветряных серпа, направил их в купол. Практически сразу после этого я получил сомнительное удовольствие лицезреть, как мои основные боевые навыки безобидно растворяются в куполе, одновременно словно усиливая его. Это был вызов. Я аккуратно опустился на плато, развеивая так хорошо сослужившую мне платформу, и, сузив глаза, еще раз изучил этот купол с учителем внутри и прошептал: «Пободаемся». Сразу же после этого я мысленно сформировал два серпа под углами 90 градусов друг к другу, и вторым потоком сознания начал усердно закачивать ману внутрь них. Сначала, как и в прошлый раз, было достаточно легко, и мана словно сама рвалась заполнить пространство внутри активированного навыка, но с каждым мгновением это становилось делать все сложнее и сложнее. Вы когда-нибудь пробовали надуть старую советскую резиновую грелку? Вот ощущения, испытываемые мной сейчас, были один в один с озвученным занятием. Я словно пытался впихнуть невпихуемое, и, невзирая на достаточно скромные успехи, не переставал этого делать. В то же время, чем больше я вкладывал маны в свой навык, тем больше он преображался, и уже, если честно, имел очень мало общего с тем безобидным серпом ветра, которым он был первоначально. Сейчас, хоть он и сохранил форму серпа, однако я никогда раньше не видел серпов с огромными зубьями, словно у гигантской пилы, с зубьями, которые сияли ярко-синим цветом, и с острия которых срывались крохотные молнии. Внезапно, когда я уже в принципе готов был закончить накачку навыка и запустить его в щит, случилось что-то необъяснимое. Внезапно я почувствовал, будто энергия в навыке начала словно уплотнять свою структуру, становясь более упорядоченной и структурированной. Визуальное отображение навыка тоже изменилось, и это выразилось в том, что зубья на серпе начали вращаться по его периметру, целиком пародируя этим действием цепную пилу. Краем глаза я обратил внимание на то, что замелькали какие-то системные уведомления, но мне некогда было вчитываться в них, чтобы ни в коем случае не потерять концентрацию. Наконец, я решил, что достаточно, и спустил навык с привязи, сразу ринувшись следом за ним в направлении щита. Не знаю, как это было реализовано, но навык летел с удивительно нехарактерным для него свистом. Столкновение было эпичным. Я думал, что серп пробьет насквозь щит учителя. Однако, к моему удивлению, он тоже оказался очень непрост. И поэтому я получил удивительную возможность лицезреть, как моя ветряная пила медленно, но уверенно прорезает щит. А от него в этот момент летят настоящие искры энергии. Я не знаю, что произошло в итоге. То ли мой навык смог пробуриться сквозь щит, то ли учитель сжалился надо мной и убрал его, но сути дела это абсолютно не меняет. Преграда на моем пути внезапно взяла и с легким щелчком пропала, давая возможность увидеть хранителя ветров, вольготно развалившегося в кресле, которое он, судя по всему, сделал прямо из облака, на котором сюда прилетел. Он смотрел на меня долгим взглядом и, наконец, произнес: «Ну что ж, я поздравляю тебя, ученик. С момента начала твоего восхождения прошло 3 часа 49 минут, А это значит, что, как бы это ни было парадоксально, но ты успел. Помимо этого, я могу тебя обрадовать, что я всегда держу свои слова. А это значит, что и награда в виде уникального навыка тоже твоя. А может, лучше не уникальный навык? Устало спросил я, плюхаясь на скамейку из воздуха, которую перед этим со скрипом создал. Сказать, что учитель удивился, это ничего не сказать. Он с непониманием смотрел на меня и тоном, словно сомневался в моей умственной способности, спросил. «А какой ты хочешь? Легендарный я тебе дать не могу при всем желании». «Редкий. Мне достаточно будет редкого навыка. У меня сейчас нет абсолютно никаких сил, чтобы еще выполнять какие-то зубодробительные квесты, чтобы получить уникальный навык». Все так же устало произнес я. Тут на лице Эола промелькнуло понимание, и он искренне расхохотался. Я с легким чувством непонимания смотрел на веселящегося хранителя и испытывал непреодолимое желание его чем-нибудь стукнуть. Наконец он успокоился и сказал. «Не знаю, откуда тебе известно об этом нюансе получения навыков выше редкого качества, но он немного не про нашу ситуацию. Ты уже выполнил квест, и сейчас будешь получать за него ту награду, которую заслужил. Единственный момент — у тебя не будет права выбора. Выбирать здесь буду только я». После этого Эол встал со своего кресла и, с наслаждением потянувшись, сказал мне. «Ну что, ученик, подойди ко мне и получи то, что тебе причитается».